Спустившись во двор, я лицезрела перед лицом шикарную карету с четверкой вороных и десяток телохранителей вокруг нее. Как особу королевской крови собирались сопровождать, черт подери. Сдерживать слезы было невероятно трудно, но я худо-бедно справлялась. Впервые уезжаю из дома, в неизвестность, окруженная полчищами недругов, одна-одинешенька, как былинка на ветру. Крошечная слезинка скатилась по щеке. Я быстро утерла ее и огляделась. Никто не видел? До скорой встречи, доченька. Отец поцеловал меня в лоб. Он вел себя так, словно я уезжала на пикник с друзьями. Даже обидно. Генерал стоял рядом, и мне показалось, насмешливо скалился. Я вам обещаю, что с леди Минной ничего не случится. Он галантно подал мне руку, которую я не слишком учтиво отвергла. Наоборот, у нее появится много поводов. Он подозрительно замолчал, я бросила на него грозный предостерегающий взгляд. Помочь нам в правом деле. Закончил он с усмешкой. Путаясь в юбках, я с трудом заползла в карету и откинулась на диван. Опустила занавеси. Раздался свист, топот копыт, карета мягко тронулась. Вот. Теперь можно и порыдать. А потом переоденусь, а то сварюсь. Оказывается, нудное и монотонное занятие воевать. Через 2 дня тряски прекрасная удобная карета превратилась в жесткую колымагу. Поначалу вкусная еда, которой меня кормили, в скудные и неаппетитные харчи. Виды из окна перестали радовать еще раньше. А мерзкий генерал за все время так ни разу не почтил своим визитом. Забыл про меня, что ли? На очередной стоянке я пулей выскочила из тюрьмы. Сразу же нарисовались 4 моих личных охранников, по 2 с каждой стороны. Они всегда меня сопровождали в туалет. «Нет, я по другому поводу», — отмахнулась от них. «Я хотела размяться, оглядеться, присмотреться и так далее по списку». Мне повезло. Карета остановилась на пригорке, армия расположилась в долине. Размах поражал. 1000 обозов с пушками, таранами, огромными лестницами и еще много всего, чего я не знаю. Ровные неподвижные шеренги мертвяков до самого горизонта. Почти рядом несколько оживших разбивают шатер. Генерал будет держать совет? Или планировать наступление? Интересно, что он задумал? Телохранители загородили путь. И я, было резво рванув в сторону шатра, также резво развернулась обратно. Ничего. «Подождем», — уговаривала я себя, нарезая круги вокруг кареты. Через 30 минут спортивной ходьбы стало скучно, и меня потянуло поговорить. Если нет рядом нормальных людей, можно удовольствоваться трупами. «Значит, в прошлой жизни ты был пекарем, Питер, а ты...» Я ткнула пальцем в светлого бледного шатена. «Плотником, Фок?» «Так точно, госпожа», — прогнусавили 2 оживших. Мы уютно расположились под развесистой ивой. Замок, ради которого генерал собрал совет, отсюда был виден как на ладони. Это чей же? Я перебрала в памяти всех наших соседей, но ничего не вспомнила. А может, мы уже так далеко забрались на юг, что я никого здесь не знаю? Я грызла сладкие сухарики и угрюмо смотрела вдаль. 2 дня прошло, а я ни на дюйм не приблизилась к задуманному. Где я возьму печь? Уголь? Дрова? А главное, где я возьму неуловимого генерала? Ты готовишь мне еду, Питер? Рассеянно поинтересовалась, пиная носком неизвестно откуда валявшуюся под ивой шишку. Нет, госпожа. Тот уставился на меня по-мертвецки застывшим пустым взглядом, который, впрочем, меня не впечатлил. Привыкла. До этого момента мы покупали вам еду в поселках. Покупали? Я насмешливо фыркнула. Или забирали силой? Что вы такое говорите? Почти натурально обиделся мертвяк. Генерал запрещает грабить мирных селян. Если они не нападают первыми, мы их не трогаем. Ну-ну, пробормотала скептически. Хотелось бы верить. А расскажи-ка мне, Фок. Я развернулась к бывшему плотнику. Почему ты отправился на войну? Неужели ваш заносчивый генерал так задурил тебе мозги? Или что там у вас вместо них, что ты пошел убивать живых людей? Фок вытаращил и без того выпученные наружу глаза, но не успел ничего ответить. Именно задурил. Раздался над головой знакомый насмешливый голос. Я подозрительно скосила глаза и увидела стоящие слева черные высокие сапоги. Выше шли длинные ноги, а в самом конце известная мне голова с мерзкой ухмылкой на лице. Блин, и много он услышал. «Сними обувь, Фок», — продолжал Максимус. «Покажи леди ноги». Тот нехотя принялся развязывать шнурки на лаптях. Потом закатал штанину, и я непроизвольно ахнула. Ниже колена у Фока не было ничего. В смысле, ничего хорошего. Кожного покрова не наблюдалось вовсе. Сквозь лохмотья мышцы сухожилий были хорошо видны кости, и даже они были странные, словно изъедены ржавчиной. «О!» — обрадованно воскликнул Фок, словно увидел что-то распрекрасное на своих ногах. Я тоже заодно присмотрелась. «У меня начали появляться сухожилия. Я исцеляюсь?» Он перевел взгляд на генерала. Тот скептически пожал плечами. «А...» — произнесла я неуверенно. «Что это с ним? Разве он не должен был восстановиться после воскрешения? Прошло же 15 лет. Все наши давно стали как люди». Генерал присел рядом со мной, оперся спиной на Иву и вытянул ноги так близко от моих, словно мы были закадычными друзьями. Я хмуро уставилась на неприглядное соседство, решая, отодвинуться или гордо проигнорировать. Вид у него был, скажем так, бледноватый. Устал, что ли? «Они и восстановились», — хмыкнул он. «Но 2 года назад Фока поймал отряд карателей и засунул в печь. Я слишком поздно добрался. Ноги почти сгорели, остались одни кости». «Но, генерал», — воскликнул Фок, — «смотрите, что происходит. Значит, скоро я буду как раньше?» «Возможно», — загадочно подмигнул мне мерзкий завоеватель. «Только тогда я заметила, что до сих пор завороженно на него пялюсь». «Значит, после огня вы дольше восстанавливаетесь?» Я принципиально развернулась к Фоку. «Мы вообще после огня не можем восстановиться», — опять ответил за Фока генерал. «Это чудо, что происходит с его ногами. Как я понял, при высокой температуре разрушается наша магическая связка». «Белый дым что вместо крови?» — уточнила я. «Именно. Поэтому высокие температуры для нас опасны». «А почему вы это мне рассказываете?» — подозрительно поинтересовалась я. «Не боитесь, что я эти знания направлю против вас?» «Ну, во-первых, я ничего не рассказываю такого, чего бы не знали король, его генералы и королевская гвардия». Ухмыльнулся генерал и развернулся всем корпусом ко мне. «А во-вторых, нет, не боюсь». Я больше не могла смотреть на его самодовольную рожу. Отвернулась и остервенело пнула многострадальную шишку так далеко, как только смогла. Даже не знаю, обижаться мне или радоваться, что он такой беспечный и не ожидает от меня удара в спину. «Я почему пришел?» Генерал встал и отряхнул брюки. «Пижон!» «Не желаете прокатиться, посмотреть подготовку к взятию замка?» «Сначала я хотела гордо отказаться. Еще чего! Буду я смотреть, как они готовятся пролить реки крови, убивая миллионы живых людей!» Но потом подумала, что любая информация бесценна, даже нелицеприятная. «Если я хочу уничтожить генерала, мне нужно узнать все о нем. И об его армии тоже». Мне подвели стройную молодую кобылку. Я лихо вскочила в седло, благо давно уже носила штаны вместо юбок. В туалет, конечно, ходить в них неудобно, но зато удобнее убегать, если вдруг представится такой случай. Мертвяки в своем большинстве выглядели неважно. Вблизи они оказались даже более бледными и тощими, чем издалека. Многие щеголяли оскаленными черепами, искалеченными руками или ногами. Генерал, словно издеваясь, специально направлял мою лошадку именно к ним. Сначала это шокировало. В детстве меня оберегали от подобных зрелищ. Потом примелькалось. Скелет я видела у папы в книге по анатомии. Мы разбирали с ним строение человеческого тела. Так что испугать меня генералу не удалось. Если он этого добивался. Странно, но командира везде приветствовали восторженными криками и овациями. Ну и за компанию меня тоже. Я здоровалась, улыбалась, спрашивала о том, что они помнят, когда и где воскресли, как зовут и чем они занимались в прошлой жизни. В общем, вела себя любезно и вежливо. Пусть генерал не думает, что меня воспитывали в подворотне. Мы успели проехать всего ничего. Может, милю или две. Как вдруг к генералу подъехал какой-то оживший. Они отказались сдаваться. Мертвяк протянул Максимусу скомканную бумажку. Тот мельком просмотрел и смял в кулаке. Потом развернулся ко мне. «Видите, леди Мина...» В его голосе мне послышалась горечь. «Я всегда предлагаю первым сложить оружие, но люди слишком уверены в своей непобедимости и за это расплачиваются». А потом громче. «Командуйте сбор! Мы берем замок!» «Конечно», — подумала я, глядя на удаляющуюся спину генерала. «Нам с отцом тоже придется расплачиваться только за то, что мы сдались». Ко мне подошли телохранители и вопрошающе уставились снизу вверх. «Ладно, ладно», — развернула я лошадку и направила на пригорок, где стояла моя карета. «Поняла, пора обратно в тюрьму». Про лошадь все благополучно забыли. Точнее, забыли ее у меня отобрать. Я привязала ее к задней рессоре, расседлала и обтерла влажной тряпкой. Нужно хоть чем-то отвлечься от происходящего внизу, в долине. До замка было слишком далеко, чтобы я хоть что-то видела, но пушечные залпы приглушены, но все же доносились. Эх, мне бы сюда подзорную трубу. «Давайте хоть в картишки поиграем», — обернулась я к Фоку. «Так мы не умеем». «Так я научу», — в тон ему прогнусавила я и полезла доставать из сундука предусмотрительно прихваченную из дому колоду карт. Обстрел продолжался до самого вечера. А глубокой ночью мертвяки принялись таранить ворота. Я так и не смогла заснуть, постоянно выглядывая в окошко или нарезая круги вокруг кареты. То принималась чистить кобылу, то требовать ужин, то раскладывать пасьянс. А наутро грохот затих. На полуразрушенной северной башне замка вывесили белый флаг. Наконец. Я даже вздохнула с облегчением. Значит, там остались живые. В замок меня не пустили. Всю неделю, пока армия стояла вокруг оккупированных, теперь уже развалин, я провела на холме. Хорошо, хоть не ночевала в карете, как делала во время походов. Мне поставили большую добротную палатку, и я смогла, наконец, полноценно искупаться. Генерала видела лишь издали. Его узнаваемый отовсюду вороной носился по долине, словно молния, но все время далеко от меня. Я размышляла, зачем я ему понадобилась? Какова причина моего пленения? Если он целыми днями даже не появляется рядом. Все очень странно. Я понимаю, он очень занятой... Нет, не человек, мертвяк. У него тьма дел. И захватить замок, и допросить пленных, и установить новые порядки на захваченной территории, освободить от рабства или, как повезет, завербовать мертвяков в свои войска и так далее. Но он мог бы хоть иногда меня посещать. Скучно же. Питер готовил мне еду. Я даже помогала чистить овощи. А в свободное время мы с Фоком и Питером резались в карты. Нога плотника зажила, чему он очень радовался. Даже снял лапти и ходил босиком, чтобы все видели. Ну как ребенок, честное слово. А через 2 дня Фока у меня забрали и поменяли на другого телохранителя. Звали его Мартин, и у него не было половины лица. Сначала было жутко смотреть на оскаленную кривыми зубами челюсть, и не только мне. Мертвый повар тоже вздрагивал, когда Мартин к нему обращался. И звал меня переводить, так как разговаривал тот тоже неважно. Попробуй-ка поговорить, без языка и мышц. Спала я плохо, хоть и удобно. Мне постоянно снились кошмары, огонь, взрывы, оскаленные морды трупов. Иногда я просыпалась от того, что на меня кто-то смотрел. Сквозь сон я видела, как чье-то темное лицо склоняется надо мной. Невидимые пальцы касаются волос, щек, плеч. Я с криком вскакивала с походной кровати, но в палатке никого не было. Наконец, все дела с замком, по-видимому, были сделаны, так как утром Питер с Мартином принялись собирать палатку и паковать мои вещи. Лишь благодаря этому я узнала, что мы отправляемся дальше. Я, несмотря на косые взгляды и недовольное бормотание телохранителей, запрягла лошадку и запрыгнула в седло, игнорируя открытую дверцу ненавистной кареты. «Поеду верхом», — озвучила свой недвусмысленный поступок. И опять бесконечная дорога. Медленно, почти шагом, мы двигались на юг. Я регулярно проверяла на прочность нервы Питера, Мартина и остальных телохранителей, очерчивая границы дозволенного. То отставала от обуза, типа поправляя подпругу или чистя ботинки от грязи, то рвалась вперед, переводя кобылку в галоп. Было весело наблюдать, как Мартин ковыляет за мной, крича что-то непонятное своим калеченным ртом. Хотя, некоторые слова уже можно различить. «Постойте, миледи, и вам туда нельзя». Я смеялась и пришпоривала лошадь. «Развлекаетесь?» Я резко затормозила, почти врезавшись в огромного черного вороного. Генерал, восседавший на нем, был мрачен и хмур. «Плохо выглядите», — насмешливо ответила я на вопрос. «Что, убийство людей сказывается на цвете лица?» «С цветом моего лица все в порядке», — огрызнулся он. «Я же мертвый, забыли?» «И чего это он такой агрессивный с утра?» «А почему мы повернули на запад?» — наивно поинтересовалась я, отмечая положение солнца на небосклоне. «Потому», — буркнул генерал, развернулся и направился в сторону пехотинцев. Моя лошадка ловко присоседилась рядом. Телохранители отстали, решив, наверное, что генерал мне ничего плохого не сделает. Ха-ха, лишь бы я ему ничего не сделала. Вы поставили в замке своих людей? Мне всегда было интересно, что происходит после того, как бастион взяли. По уму нужно было бы разрушить его, чтобы не оставлять в тылу вражеское укрепление. По крайней мере, так было написано в учебниках. Нет. — ответил генерал. Он уже не представлял опасности. Пушки снесли часть стен, ворота выбиты, гарнизон уничтожен. Что оставалось от оружия, забрали мы. «Да вы прямо образец великодушия!» — фыркнула я насмешливо и немного поотстала. Впрочем, не слишком далеко. Иногда к нам подъезжали другие мертвяки. Они дергали генерала по пустякам. То обоз с пушками съехал во враг, то не хватает ткани на пошив мундиров, то из окрестных сел пришло... сбежало от хозяев. Несколько десятков оживших, все в плачевном состоянии. И так далее. Сначала я прислушивалась, потом мне стало скучно. Большинство вопросов были хозяйственно-производственными. Вот если бы про войну, наступление... А так... Какое все-таки сложное дело руководить такой огромной армией? Неудивительно, что Максимус так плохо выглядит. До обеда я неотлучно находилась рядом с генералом. Затем... сдавшись на нытье Питера, быстро перекусила пирогом с мясом, который мне он втихую всучил, и поехала догонять. С генералом ехать было все же интереснее. Он едва обратил внимание на мое исчезновение, появление рядом, в это время он что-то втолковывал своему соратнику. Что-то про хранение пороха в сухом месте и чистку стволов. Коротко кивнул в мою сторону и опять принялся терпеливо объяснять элементарные, для живых людей, а не для мертвяков, вещи. О, и выглядеть он стал получше, уже не такой бледный. «А скажите честно, зачем я вам нужна?» Дерзко поинтересовалась я, когда мы, наконец, остались одни. На честный ответ я особо не рассчитывала, но спросить было нужно. Сказочку о том, что вы мстительная сволочь, можете забыть. Я не верю, что ради мести вы организовали всю эту процессию. Я махнула рукой на ехавшее за мной приданое. Карету, обоз с продуктами, полевую кухню, толпу телохранителей. Генерал пристально уставился мне в глаза. Что-то мелькнуло. Нет, показалось. Что может быть в мертвых пустых бесцветных глазах? «Ладно, расскажу», — вдруг быстро произнес он. Я даже не успела удивиться. «Вы заметили, как изменились ожившие, находящиеся рядом с вами?» Я недоуменно пожала плечами. Потом обернулась на своих Мартина с Питером и остальных. «Ну да, если сравнивать вон с теми, что идут вдалеке, то...» «Что вы имеете в виду?» «Как бы сказать...» «Я сразу заметил это, как только вас увидел во дворе, за спиной кухарки. Ваша аура...» Мои глаза округлились от изумления. «Моя что?» «Мы видим не так, как обычные живые люди», — пояснил генерал. «Мы видим то, что называется жизнью. Вокруг каждого человека сияет ореол жизни». «Ну да, я помню, когда была маленькой, бабушки бегали за мной и старались дотронуться. Они называли меня солнышком. Потом как-то все забылось, но мертвые, или ожившие, как он их называет, всегда старались держаться поближе ко мне». И что это значит? До меня по-прежнему не доходило. Вы обратили внимание, что мертвецы всегда тянутся к людям? Я утвердительно мотнула головой. Стараются держаться рядом с людьми? Он говорил терпеливо, как с умственно отсталый. Меня это начало злить. Мы лучше себя чувствуем рядом с живыми. Быстрее восстанавливаемся, вспоминаем, учимся. С любыми людьми. Но вы, леди Мина... Он усмехнулся. Вы нечто. У вас столько жизненной энергии, что присутствие рядом с вами излечивает даже неизлечимые повреждения. Фок восстановился спустя неделю. За 15 лет подобное я вижу впервые. Так что у меня к вам вполне шкурный интерес. Ах, вот оно значит как. Значит, вы взяли меня с собой для того, чтобы я служила для вас личным лекарем? Моему возмущению не было предела. Я-то думала, а он подлец, негодяй. Ну, почему же лично? Генерал нагло ухмыльнулся. Фок поправился, Мартин на пути к исцелению. Было ужасно обидно. Не знаю, что я себе там напридумывала. Даже себе я боялась признаваться. Но откровения генерала уязвили меня до глубины души. «Я не хочу вас больше видеть», — отрезала я гордо. «И не подходите больше ко мне, и своих калечных оживших не присылайте». Я развернула лошадь и направилась в сторону кареты, стараясь держать осанку. В спину долетел ехидный смешок. «Как скажете, леди Мина, но в следующий раз вы сами ко мне придете». «Никогда!» — рявкнула я и пришпорила кобылу. Всю ночь я ворочалась на неудобном диванчике в трясущейся карете. «Ну каков наглец! Если бы я знала, что я даю ему энергию, помогаю жить, лучшей местью было бы не поехать с ним вообще, и пусть подыхает. Хотя, вряд ли подохнет. Скорее будет выглядеть, как раньше, бледным и тощим. А Мартина жалко. Пусть уж выздоравливает. Куда же его девать?» Проснулась я с отвратительным настроением. Даже фирменное блюдо Питера, пирог с мясом, съела без особого удовольствия. Посмотрела на еще наводящую жуть челюсть Мартина. Мышцы, губы и язык уже восстановились, но лицо еще было без кожи. И со вздохом поинтересовалась. «Кого еще знаете из своих товарищей и коллег?» «Ну, тех, кто побывал в печи». Телохранители наперебой принялись называть имена. Мартин еще картавее, глотая слова. А Питер принялся тараторить с завидной страстью. «Конечно, он пробыл со мной дольше всех остальных». «Ладно», — махнула я рукой, обрывая поток. «Приводите этого Трея, который хочет найти семью после войны. Надо же сделать так, чтобы он не испугал своего сына». Питер резво сорвался с места. «Ну вот», — подумала я грустно. «Одно обещание уже нарушила». «Хотя я же потребовала, чтобы генерал не приводил своих коллег, а мне самой выбирать можно». Они-то в чем виноваты? Виноват только один, противный, напыщенный индюк. Я умер недавно. Мы, я и мои телохранители, сидели кружком и пытались играть в подкидного дурака, но выходило плохонько. Трею пообещали, что он будет выглядеть как нормальный человек, и он на радостях трещал, не останавливаясь, мешая и перебивая. Дурень, свалился с крыши и, наверное, сломал шею. Все заинтересованно перевели взгляд на его шею, но не нашли ничего примечательного. Гораздо интереснее были его обе руки, выглядевшие так натуралистично, что по ним можно было изучать анатомию. Сынульке был годик, а теперь уже он совсем взрослый. «А если ваша жена второй раз вышла замуж?» — поинтересовалась я скептически. «И у нее прекрасная семья». «Ну, я же к сыну приду», — пробормотал тот неубедительно. «Хочу увидеть, мочи нет. А жена...» За импровизированным столом воцарилось невеселое молчание. «Кстати, я окончательно разочаровалась в игре и откинулась назад, упираясь спиной в рессору кареты. Почему мы движемся строго на запад? Разве мы не должны идти к столице?» «А вы не знаете?» Трей опять повеселел. «Мы идем брать замок барона Харальда. Разведчики доложили, что его земли уже вон за теми холмами. К утру будем у ворот». «Что?» — прохрипела я, ошалела. «Барон Харальд был старшим братом моей мамы. И именно в его замке сейчас находилась моя семья. К генералу, ожидаемо, меня не пустили. Он был в командирской палатке со своими советниками. Вершил судьбы мира. Негодяй. Занят, никого не принимает. Один ответ на мои вопли. Меня потряхивало от гнева вперемешку с ужасом. Вот значит, что он имел в виду, когда говорил, что я сама к нему прибегу. И прибежала же. Даже на колени встала бы перед ним, если бы знала, что это поможет. Но мне не дали такой возможности. Два серьезных мертвяка вежливо оттеснили меня к карете и попросили не выходить до особого распоряжения. Лошадь забрали. Даже Мартин с Питером ничего не смогли сделать. Приказ свыше. Еще одна ночь немилосердной тряски, и мы на месте. Утро радушно поприветствовало мелким противным дождиком. Я вышла из кареты в наимрачнейшем настроении. Умылась, отмахнулась от тарелки с завтраком, протянутой Питером. Залезла на крышу и уставилась на виднеющийся вдалеке огромный замок своего родственника. Мелькнула предательская мыслишка, а вдруг не возьмут? У дяди большой гарнизон, много наемных солдат, даже столичный маг есть, а стены вон какие высоченные. Потом перевела взгляд на черное колышущееся море, окружившее его, и опять помрачнела. Сколько бы людей не было в замке, мертвяков гораздо больше. Им не нужно спать, есть, отдыхать. Они не чувствуют боли, усталости, страха. «Любуетесь?» — раздался снизу знакомый ненавистный голос. Я надменно опустила взгляд и сощурила глаза. «Мне сказали, вы искали меня?» Вид у генерала был наиехиднейший. «Вы обещали моему отцу двигаться на юг, в столицу!» Мгновенно вскипела я. «Так почему же мы здесь, у замка Харальд? Или вы не знали, что это замок моего дяди?» «Во-первых...» Поудобнее устроился в седле подлец. «Я ничего никому не обещал. Я предположил, что, возможно, направлюсь к столице. Но потом, поразмыслив, решил не оставлять хорошо укрепленный бастион в тылу. Во-вторых, я не знал, чей это замок. Но даже если бы и знал, планов бы не изменил». «Да вы...» У меня не хватало слов для выражения своего негодования. Благородное воспитание леди, которое вбивала мама с молодых ногтей, стремительно катилось в тартарары. На ум приходили лишь подзаборные ругательства, услышанные мной, скорее подслушанные, от наших солдат. К генералу подъехал Том, его ближайший соратник. «Я его хорошо знала. Он и Дарий жили у нас в замке больше 2 недель, и каждый вечер ужинали вместе с нами за одним столом». «Ты должен это увидеть», — произнес он мрачно и протянул генералу подзорную трубу. Тот прильнул к окуляру. Я заинтересованно уставилась на стремительно меняющееся лицо Максимуса. Скулы одеревенели, губы сжались в узкую щель, кожа приобрела голубоватый мертвецкий оттенок. «Быстро! Лошадь, леди Мини!» — рявкнул он во всю глотку. Я даже присела от испуга. Генерал схватил меня за руку и молниеносно сдернул с крыши кареты. Я неуклюже упала ему в объятия. На секунду оказавшись в кольце рук, я замерла, как испуганный зверек. Какая холодная у него кожа! И твердая грудь, и широкие плечи, а руки... Я не успела прийти в себя, как меня пересадили на подведенную лошадку. Генерал схватил ее за узды и дернул за собой. Я ошалело смотрела ему в спину, стараясь держаться прямо, и ничего не понимала. Мы направлялись к замку. Чем ближе мы подъезжали, тем почему-то страшнее становилось. Он вырастал прямо на глазах. Огромный, мощный, неприступный. А что это на стенах? Я сощурила глаза. Странно. На стенах замка словно ползали белые черви или корни деревьев. Мы подъехали еще ближе. И вдруг до меня дошло. И тут же вывернуло желчью. Я едва успела склониться вправо. На стенах, на веревках, затянутых на шеях, висели ожившие мертвые. Их были сотни. Нет, тысячи. Бледная, обнаженная, шевелящаяся масса. Их тела покрывали все стены. Даже на воротах прибили гвоздями нескольких. Омерзительное зрелище. Меня опять затошнило. Не знаю, что было с моим лицом, но генерал, надумавший мне что-то сказать, промолчал и отвернулся. письмо. Он протянул руку к уже собранному гонцу. Тот передал свернутый конверт. Максимус, не разворачивая, разорвал его на части и бросил под копыта лошади. Если я правильно поняла, это было предложение сдаться. «Трубите готовность!» Громогласно оскарился он. «Мы идем на замок! Не щадить никого!» В ответ раздался оглушительный рев. Я зажмурилась от ужаса. Все. Это конец. День и ночь громыхали пушки. Я не могла ни есть, ни спать. Сидела на крыше кареты и смотрела на горящий замок. До него было несколько миль, но такое ощущение, что снаряды взрывались около моей палатки. Генерала я больше не видела. И, боюсь, мои заготовленные заранее мольбы о пощаде он бессовестно проигнорирует. Они стараются не задеть повешенных. Голос Питера был немного заискивающий. Стреляют выше стен. Я сразу же подумала, что так еще хуже. Ведь где-то внутри, за стенами, спряталась моя семья. Сердце разрывалось от страха и боли. Мне было жалко повешенных мертвяков, но еще жальче испуганных младших сестричек и маму. Я впервые оказалась в такой двоякой ситуации, и это мне совершенно не понравилось. Как мог дядюшка так поступить? Зачем злить сильного противника? Я плохо знала барона Харальда. У них с мамой были не слишком теплые отношения. Он приезжал к нам всего два раза. В первый раз я была слишком маленькой и ничего не помнила, а во второй... мне было где-то лет 12. Удивило, что мама старалась никогда не оставаться с ним в одной комнате, звала меня или папу, или вовсе сидела целыми днями с малышками в детской. Как-то вечером дядя, наверное, искал сестру, или заблудился, или еще что, но случайно зашел в мою комнату и обнаружил меня одну в ночной рубашке и с книгой в руках. «А ты хорошенькая. Вырастешь, превратишься в красавицу лучше матери». Он пристально рассматривал мое лицо и странно улыбался. Я даже почувствовала себя неловко. А когда мне неловко, я становлюсь дерзкой. «А вот вы на маму совершенно не похожи», — ответила я, тряхнув головой и выдергивая подбородок из его липких пальцев. «Никогда бы не подумала, что вы родственники. Она очень красивая, а вы...» Я специально немного помолчала и, невинно улыбаясь, произнесла. «Старый!» «Думаю, вскоре найдется кто-нибудь, кто обуздает твой пыл», — сощурил глаза дядя. «Как бы мне хотелось, чтобы этим человеком был я». Ласково погладил по голове, я стоически это выдержала и даже промолчала, развернулся и вышел из комнаты. Я вся дрожала от негодования, поэтому, наверное, и запомнила так хорошо этот разговор. Все ждала, что мне влетит от папы за неуважение к старшим, но дядя никому не рассказал. Странно. А однажды я случайно увидела безобразный шрам на маминой руке и неделю выпытывала у нее подробности, как она его получила. Оказалось, маленький тогда еще братик, шутя, подставил ей подножку на лестнице, и мама скатилась по ней, сломав руку. Как бы то ни было. Они моя семья, и они мне дороже всего на свете. А мертвецы? Они и так уже мертвые. А веревка на шее ничего ужасного им не сделает, и гвозди тоже. Генерал приказал лучникам перебить веревки и попытаться снять оживших, но барон поджег ров со смолой, поэтому они не смогли выбраться, продолжал Питер. Я лишь тяжело вздохнула. «Леди Мина, поешьте что-нибудь». Он протянул мне тарелку. «Вы целый день голодаете». «Слышал, что люди долго без еды не могут». Это была шутка. Я отвела взгляд от полыхающего замка и удивленно уставилась на пекаря. Питер криво улыбался. «Ладно, давай свой пирог», — великодушно согласилась я. «Мне нужны силы, чтобы противостоять Максимусу или убить его, когда подвернется случай. Голодная я никому не помогу». Я жевала пирог и размышляла. «Нужно пробраться к генералу. Не знаю, как я его буду уговаривать, что предлагать. Я обязана попытаться. Мне кажется, я интересую его. Конечно, не как женщина. Я вообще не знаю, чувствуют ли мертвяки что-либо плотское, но иногда я ловлю его странные взгляды. Возможно, это потому, что я сияю, как он сказал, или что я хороший лекарь, и у него ко мне шкурный интерес. Может быть, мне показалось, но руки генерала, на секунду тогда обхватившие меня, слишком сильно прижали к телу. И когда он меня пересаживал на лошадь, то Нет, скорее всего, показалось. Ночью, в самый разгар канонады, я тихонько выскользнула из своей палатки и спряталась за сосной. Моего смелого молниеносного маневра никто не заметил. Телохранители азартно играли во что-то, бросая кости на землю. Я огляделась. Палатка генерала сияла, как рождественская елка, такая же остроконечная, нарядная и зеленого цвета. Надеюсь, он в ней, а не на передовой. Штурм был назначен на утро, а сейчас мертвяки обстреливали центр. Крадучись, я подобралась ближе. Внутри горели десятки свечей, в центре темнело пятно. Генерал, Том, Дарий. «Что вы здесь делаете?» Я подскочила от испуга. Сзади неодобрительно и, как мне показалось грозно, хмурился охранник. «Мне нужно кое-что обсудить с генералом». Трудно сохранять высокомерный вид, когда ты стоишь на коленях и подглядываешь в щелочку. «Он занят», — отрезал мертвяк. «Я провожу вас к карете». Я вскочила на ноги и ткнула указательным пальцем ему в грудь. «Ты сейчас же позовешь генерала!» Голос сорвался на истерический визг. «Я не уйду, пока не поговорю с ним! Немедленно!» «Что здесь происходит?» Из палатки вышел враг номер один. «Я пришла поговорить», — хрипло выдавила я, враз растеряв смелость. Слова, заученные за день, вылетели прочь, словно их выдуло порывом сквозняка. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Генерал выглядел неважно. Землистое, осунувшееся лицо в тусклом свете, падавшем со спины, напоминало посмертную маску. Что же он не приходит за своим лекарством? «Я не уйду, пока вы не выслушаете меня», — пригрозила я и демонстративно села на землю перед палаткой, скрестив ноги. «Ну зачем же заходить так далеко, леди Мина?» Хорошо знакомая язвительная усмешка расцвела на бледно-голубых губах. «Вставайте, земля холодная. Опять же, одежду испортите, а ее у вас мало». Он протянул руку, и я уцепилась за нее, как утопающий за соломинку. Рука была ледяная, но крепкая и сильная. «Долго это еще будет продолжаться?» — произнесла я, когда мы вошли в палатку. Ничего умнее в голову не пришло. «Что именно?» — хмуро спросил генерал. Дурашливая маска сползла с его лица. В палатке кроме нас никого не было, кровати не наблюдалось, в центре стоял стол с разбросанными бумагами, в углу кованый сундук, вот и вся мебель. «Обстрел замка», — пояснила я уже тише. Мне вдруг стало страшно неловко. Ночь, темно, тихо. Я ворвалась в личные покои мужчины. Мысль о том, что мужчина и не мужчина вовсе, почему-то не помогала. Лицо генерала окаменело. «Я камня на камне не оставлю от этого замка». Голос источал холод, такой же, как и его рука. Я вдруг отчетливо поняла, что мои заготовленные мольбы ничем не помогут, не тот случай. «За 2 дня погибло 1000 оживших», — продолжал он. «Безвозвратно погибли. Мы пытались снять повешенных. Солдаты льют сверху какую-то гадость, которая горит, и ее невозможно потушить, пока человек полностью не обугливается. Маги придумали новое оружие, черт бы их побрал». «Люди тоже не оживают, если что», — буркнула я под нос. Генерал зло сощурился. «Люди, находящиеся в замке, мне безразличны», — отрезал он. «Не я начал войну. Барон своим приветствием свел на нет возможность примирения. Так что если вы пришли за тем, чтобы просить оставить барона в покое...» «Мне все равно», — крикнула я запальчиво. Генерал недоверчиво вскинул брови. «Все равно, что случится с бароном. Меня интересует только моя семья». «Ну-ну». Он уселся на сундук и с любопытством осмотрел меня с ног до головы. «С этого места поподробнее». «Моя мама и сестры сейчас в замке барона Харальда», — затараторила я. «Я думала, вы знаете». «Откуда мне простому мертвому знать это?» Он насмешливо пожал плечами. «Вряд ли не краснеет», — подумала я зло. Но уличать его во лжи не было ни времени, ни желания. «Спасите их!» Я шагнула ближе и умоляюще прижала кулачки к груди. «Моей самой младшей сестренке 5 лет. Они находятся сейчас где-то внутри и дрожат от страха. Отец не думал, что армия повернет на запад, иначе бы не отправил их сюда. Умоляю вас». Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не расплакаться и не опозориться перед своим врагом. «И на что вы, леди Мина, согласны, чтобы спасти свою семью?» Казалось, он веселился. «На все!» — воскликнула я запальчиво, но, увидев его победно вспыхнувшие глаза, испугалась. Не слишком ли я опрометчиво согласилась на все? В палатке воцарилось осторожное молчание. Генерал задумчиво рассматривал меня, сидя в тени в углу. Я кусала губы и судорожно перебирала в голове разнообразные наказания, которым мог бы меня подвергнуть этот страшный мертвяк. «Даже не знаю, чего бы мне хотелось от вас, леди Мина», — флегматично произнес он, когда я уже вся извелась от неизвестности. «То, чего бы я не мог взять сам». Я тяжело вздохнула. В словесных поединках я была неразумным младенцем по сравнению с ним. Сейчас бы ответить что-нибудь хлесткое, язвительное, но на ум приходили или мольбы, или подзаборная брань. И то, и другое было не к месту. «Что-нибудь не слишком обременительное?» Он демонстративно окинул меня ленивым взглядом. Руки сами собой сжались в кулаки. «Еще немного и зарычу!» «Что-нибудь мелкое, простенькое, заурядное. Может быть, поцелуй?» Я застыла с открытым ртом. «Что?» — прохрипела пораженно. «Ничего себе заурядное!» «Поцелуй?» — повторил он с улыбкой. «Неужели это шокировало вас?» «Я не буду с вами целоваться!» — отрезала запальчиво. «Еще чего не хватало! Вы мертвец!» «Вот значит, что в вашем понимании все!» «Дешево же вы цените жизнь своих родных!» Генерал откинулся назад, и свеча высветила его ухмыляющееся лицо. «Мне кажется, или он наслаждается моим гневом и выглядит уже получше, не такой бледный?» «Ладно!» — рявкнула я, и смело сделала шаг вперед. «Согласна, целуйте!» И зажмурилась. Стало тихо. Вдалеке грохотали пушки, шла война, погибали люди и нелюди. В палатке пахло краской, маслом, кожей, немного порохом. Поскрипывал сундук, словно генерал на нем раскачивался. Я приоткрыла глаз и охнула. Он стоял прямо передо мной и пристально всматривался в мое лицо. «Какое самопожертвование!» Процедил он со смешком. «Ради семьи готова целоваться с трупом». «Я готова целоваться с кем угодно, лишь бы мои родные не пострадали. На самом деле это будет мой первый поцелуй с... существом». В провинциальном замке юношей, достойных принцессы, не было. «А с мальчишками из деревни целоваться было ниже моего достоинства». Никогда не признаюсь, что впервые чмокнула в 14 лет портрет прославленного героя генерала Максимуса, который хранила в дневнике. «Только давайте быстрее с этим покончим», — произнесла я скучающим, хотелось бы думать, тоном. «Целуйте уже и дело с концом». «Вам же нужна услуга, вы и целуйте», — вдруг произнес генерал. Его слова произвели эффект разорвавшегося снаряда. «Что? Или не умеете?» Опровергать поклёп было ниже моего достоинства. Я зажмурилась и качнулась в направлении его губ. Попала, по-моему, в уголок рта. Обожгло холодом. Я отодвинулась и приоткрыла один глаз. Лучше бы я этого не делала. Этот негодяй скептически сощурился, всем видом выражая обидную насмешку. «И это всё, на что вы способны?» Я разозлилась. «Ладно. Хочешь настоящего поцелуя?» Я глубоко вздохнула. «Будет тебе поцелуй. Я видела, как целовались папа с мамой, да и служанки флиртовали с гвардейцами, особо не прячась от нас, детей. Вроде нужно приоткрыть рот и прижаться им к губам. Крепко-крепко. Наверное, так». Я вцепилась генералу в сюртук, рывком притянула к себе и впилась в губы, как заправская соблазнительница. Сначала они были неподвижны и холодны, как лед. Я люблю зиму, мне нравилось трогать губами покрытое инеем стекло, слизывать капли с сосулек. Похожие ощущения были сейчас. Ледяные губы, твердые, застывшие, словно окоченевшие. Но вдруг они шевельнулись, стали стремительно теплеть и обретать вкус. Голова странно закружилась, будто бы я залпом выпила бокал вина. Пальцы генерала пробежались по спине. Следом за ними поскакали предательские мурашки. Остановились на уровне талии и притянули ближе. Мелькнула паническая мысль о том, что в прошлой жизни он, наверное, перецеловался с сотней женщин. И на их фоне я выгляжу несмышленной сопливой девчонкой. Ну и ладно, зато я сияю. Это была последняя связанная мысль. Какие же у него вкусные губы. Мягкие, ласковые, терпкие, пахнущие молоком. Теперь они не были холодными, они были горячими, как пламя. Мне стало жарко. Я немного открыла рот, чтобы глотнуть воздуха, и поняла, что зря это сделала. Подлый генерал из-под тишка проник глубже, языком касаясь языка. Мир взорвался. Ноги подогнулись, и я автоматически обхватила его плечи, прильнув к груди. Мне показалось, что мы соединились, сплелись, как две вишни у нас в саду, переплетаясь ветвями, корнями, телами. Какой же он горячий! Или у меня уже галлюцинации? Он не может быть таким, он же мертвяк! Мысль немного отрезвила. Я всхлипнула и попыталась отодвинуться, упираясь ладошками в грудь. Сначала его руки удерживали меня, но потом ослабли и опустились по швам. Несколько минут я тупо смотрела на круглые блестящие пуговицы сюртука. В голове царил хаос. Неужели у всех так? Неудивительно, почему люди так любят целоваться. «Для первого раза неплохо», — наконец над моей макушкой раздался насмешливый голос. «Рада, что вам понравилось». Я прокашлялась и подняла глаза. «Теперь вы оставите мою семью в покое?» «Конечно», — хмыкнул генерал. «Вы же так старались». Максимус резко развернулся, подошел к выходу и откинул полог. «Рой, проводи леди Мину к ее палатке». Выскочивший из темноты охранник почтительно склонил голову. «Мне ничего не оставалось, как убраться во свояси». Уже потом, лежа в походной постели, я прокручивала и прокручивала в голове произошедшее. Боже мой. Мой первый поцелуй был с мертвецом. Какая мерзость. Пах. Хотя, для него, наверное, это было развлечение. Унизил девчонку. Герой. А я чуть было лужицей не растеклась перед ним. Если бы не взяла себя в руки, точно бы опозорилась. Но надо признать как на духу, таких ощущений я ни разу не испытывала в своей жизни. Интересно, испытала бы я подобное, целуясь с обычным живым парнем? Нужно попробовать как-нибудь и сравнить. Опыт-то имеется. Но где же его взять-то, живого? Вокруг одни мертвецы. Уснула я крепко. Усталость, неимоверное напряжение и бессонная предыдущая ночь сделали свое грязное дело. Штурм я безбожно проспала. Проснулась, когда все уже было кончено. Пушки молчали, над замком вился белый похоронный дымок. Я стояла на крыше кареты, вытянувшись столбиком, напряженно всматриваясь, перепуганно переводя взгляд с полуразрушенных стен на чернеющие полчища мертвяков вокруг, выискивая знакомую фигуру генерала. «Леди Мина», — Питер подвел лошадь, — «нам приказано проводить вас к замку. Он безопасен и полностью под нашим контролем». «А барон Харальд?» — хрипло поинтересовалась я. «Убит». Слова упали камнем на мое израненное сердце. Как и столичный маг, а также весь гарнизон замка. Питер помог мне забраться в седло. У меня так дрожали руки и ноги, что я несколько раз промахивалась, ставя ногу в стремя. «Боже мой!» — ахнула я. «А женщины? Дети?» «Не переживайте». Пекарь взял лошадь за усы и повел за собой. «Мы никогда не трогаем женщин и детей. Это закон». «В смысле?» Я пристально уставилась на Питера сверху вниз. «Генерал еще до похода крепко-напкрепко приказал всем нам оберегать женщин и детей, иначе изгнание и позор. Мы ни за что...» «Негодяй!» — заорала я со злостью, сопоставив факты. «Так он меня обманул!» «Он и не собирался убивать мою семью. Он просто хотел поиздеваться надо мной. Ну, я ему задам!» Я пришпорила кобылу и поскакала в сторону замка. «Пусть он только встретится мне на пути!» Но, подъехав ближе, обнаружила, что воинствующий запал пропал бесследно. Кругом были страшные разрушения. Крепостной ров покрывала серая плотная пыль. «Это пепел, оставшийся с сожженных оживших», — догадалась я. Стены были разрушены, от ворот ничего не осталось, они зияли черной обугленной пастью. Сцепив зубы, я въехала во двор. Все пространство было заполнено колышущимся морем мертвецов. Генерала видно не было. В углу за импровизированным частоколом находились пленные. Женщины, дети. Я даже высмотрела нескольких юношей. Все грязные, испуганные, заплаканные. Где же мама? Я приподнялась на стремени, пристально выглядываясь в толпу. «Мама!» — заорала я, увидев ее и сестричек, прижавшихся к ее юбке. «Мамочка!» Я вихрем слетела с лошади и бросилась вперед, расталкивая мертвецов. «Мина, детка!» Мама схватила меня за руки. «Что ты здесь делаешь? Как ты тут оказалась?» Она была немного взъерошенная и без своего обычного чепчика, но все такая же редкостная красавица, какой я ее помнила. Я приехала с армией. По очереди обняла сестренок, целуя их пыльные макушки. «Ты что?» — переспросила мама. «Она встала на сторону мертвяков!» Сбоку раздался злой визгливый голос. «Она предательница!» «По-моему, это жутковатого вида женщина — жена моего дяди. Ну, теперь, наверное, вдова. Я почтительно сделала вежливый реверанс в ее сторону». «Ну что ты, Берта?» — отмахнулась мама. «Моя девочка ни за что бы не предала нас. Правда?» Я низко опустила голову. «Предала — это громко сказано», — выдавила я в конце концов. «Скорее, меня заставили. Зато папа жив, и наш замок не разрушен». «В свете последних событий это я опрометчиво сказала. У тетки, казалось, пошел дым из ушей». «Ах ты!» — заорала тетушка, поднимая руки вверх и потрясая ими. «Изменница! Ты помогала им! Натравила на наш замок! Знала потайные ходы! Ты виновата во всем!» «Берта, успокойся!» Мама ласково обняла ее за плечи, та резко вырвалась. «Мина не виновата, что твой муж погиб от случайного снаряда, и не виновата, что у твоего сына оторвало ногу. Нужно было, как и всем, сидеть в подвале, а не лезть на стены». Я подошла ближе. «Я понимаю, вы расстроены», — добродушно начала говорить я. «Вон из моего замка!» Тетушка замахнулась, намереваясь дать мне пощечину. Я едва увернулась. «Даже если сейчас это груда камней, и вы все убираетесь!» Она обратилась к маме с сестрами. «Мне никто не нужен, и я вас ненавижу!» «Не нужно было вешать оживших на стенах!» Буркнула я под нос. Не знаю, услышала тетка или нет, но она вдруг завизжала так, что у меня уши заложила. Упала на землю и начала рвать на себе волосы. «По-моему, она чокнулась», — прошептала я маме, оттаскивая ее в сторону. «Пойдемте со мной, у меня здесь палатка неподалеку». Но мама сначала склонилась к тетушке. «Поедем с нами, Берта», — произнесла она ласково. «И слуг с собой забери. Мина говорит, что наш замок в порядке, значит, все вы сможете разместиться». Но тетушка ничего не хотела слышать. Она с безумным выражением на лице качалась со стороны в сторону и орала «ненавижу». Мама все стояла и с жалостью смотрела на невестку, пока я и сестры не принялась тянуть ее за руки, а кто поменьше — за платье, на выход. Каюсь, я не обладала таким огромным любящим сердцем, как мама, и прежде всего думала о себе и своих близких. «Если передумаешь, мы всегда рады приютить вас». Только и успела крикнуть мама, как нас поглотила толпа мертвяков. Ожившие без проблем выпустили нас обратно. Наверное, я стала очень популярной среди них. Все старались дотронуться до моей руки, плеч или хотя бы до одежды. Это немного напрягало, но я мило улыбалась и уперто шла напролом. Моя кобыла стояла возле ворот, там, где я ее оставила. Я посадила в седло трех младшеньких, взяла маму под руку, и мы потопали на холм. В спину нам еще долго летели проклятия Берты. «Ну, детка, теперь рассказывай, что произошло». Мама усадила меня на сундук, стоящий у входа, и села напротив. Сестрички, поев и умывшись, крепко заснули, втроем разместившись в углу на моей походной кровати. Я знала, что рано или поздно мама начнет допрос, поэтому тщательно готовилась к неизбежному. Я рассказала почти все, кроме поцелуя, конечно. Рассказала о том, что папа решил сдаться, сохранив тем самым мою жизнь, жизнь своих людей и замок. Рассказала о договоре между мной и генералом. Рассказала, что собираюсь убить его, как только представится возможность. «Ну, это вряд ли», — усмехнулась мама. «Ты не смогла бы убить даже мышку, которая забралась тебе в кровать. Куда тебе генерал Максимус? Он же твой кумир». «Был. Когда-то», — угрюмо буркнула я. «И очень даже смогла бы. Просто мышка тогда была напугана еще больше меня. Маленькая, серенькая, с коротеньким сломанным хвостиком. Мне ее стало просто жалко, поэтому я подкармливала ее на протяжении следующего года. Она стала почти что ручная. А вот генерал совсем не милый и не ручной». «Кстати, вот и он», — поднялась мама и сделала неглубокий изящный реверанс в сторону дверей. Я обернулась. Этот негодяй вошел как к себе домой, вежливо поклонился маме и не очень вежливо кивнул мне. Сейчас с ним ругаться было не с руки. Тогда придется рассказать маме о поцелуе и о моем позоре. Потом поругаюсь. Интересно, и много он слышал из нашего разговора? «Приятно познакомиться, леди Виола». Генерал галантно поцеловал маме руку. «Мне тоже, генерал Максимус», — ответила моя воспитанная родительница. «Вы прекрасно выглядите. Даже не скажешь, что вам 140 лет». А действительно, я присмотрелась. Как живой. Даже цвет кожи изменился. Как такое может быть? «Все благодаря леди Мине», — шутливо вернул комплимент генерал. «Она вам рассказывала, какое благоприятное влияние оказывает на меня?» Я скрипнула зубами от злости, так это двусмысленно прозвучало. «Да», — произнесла мама. «Я не сомневалась, что моя старшая дочь уникальна в своем роде». «Еще как уникальна», — ухмыльнулся генерал.